Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В Евангелии от Марка, в 8 главе, 36 и 37 стихи, мы читаем такие слова: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия – это книга, в которой мы встречаем много вопросов, вопросов важных и глубоких, вопросов, от ответа на которые зависит наша жизнь здесь на земле и в вечности. Многие вопросы, на первый взгляд, очень просты, но на самом деле они важные и глубокие, они затрагивают наше духовное состояние, наше положение перед Творцом. Люди мира сего, которые не знают Бога, не верят в Него, они тоже задают великие вопросы человечества, но они не могут ответить на них. Они предполагают, размышляют, гадают, но ясного, авторитетного ответа дать не могут. Библия, Слово Божье, как бы перечеркивает все ложные вымыслы, теории, предположения и философии людей и авторитетно, просто и ясно отвечает на самые важные вопросы человечества. Что такое человек? Откуда он появился и куда он направляется? Зачем он живет на земле? Что его ожидает после смерти? И многие другие. Вот некоторые вопросы Библии. Что мне делать, чтобы спастись? Что я сделаю с Иисусом? Кто мой ближний? К кому нам идти? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Когда это будет и какой признак твоего пришествия? Сам Господь задает очень важный вопрос в тексте, который мы прочитали вместе с вами. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Кто и когда владел всем миром? Самые богатые, самые знатные, могущественные, владели землями, странами, людьми, богатствами. Они покоряли огромные пространства, территории, страны, но все это не было всем миром. Был Александр Македонский, был Чингисхан и многие ханы, был Наполеон, Гитлер, Сталин и многие другие цари, короли, ханы. Они несли смерть, разрушения, пожары, горе и слезы. Что они оставляли после себя? Горы трупов, голод, нищету и разруху. Монгольские ханы варили врагов своих в котлах, а цивилизованные в кавычках арийцы бросали еще живых, еле дышащих людей в крематории, проливали кровь невинных людей. А что они взяли с собою? Какова была их кончина? Да и сама жизнь этих людей оканчивалась иногда очень трагично. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Во второй части текста Иисус говорит: «Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Какой же выкуп может дать человек за душу свою? Очень немногие добрые люди делают добро, добрые дела. Это филантропы, они помогают бедным, больным, одиноким. Конечно, это хорошо. Библия учит делать добро не только ближним и друзьям, но даже врагам нашим. Эти хорошие люди думают, что этим они как-то оправдаются, откупятся перед Богом. Но огромное большинство людей в этом мире живут жизнью греховной, развратной, расхлябанной, недисциплинированной. Особенно молодежь наших дней. Посмотрите, как они ведут себя. Как говорят, как одеваются, какой выкуп они могут дать за свои грехи? Духовную нищету, ложь, грязь, обман, разврат, воровство, пьянство, убийство. Статистика говорит, что больше миллиона нерожденных детей умерщвляется каждый год только в Соединенных Штатах Америки. А сколько их во всем мире? Страшно подумать. Кровь этих младенцев вопиет к Богу. И придет время, и Бог скажет свое слово. Он произнесет свой приговор. Самые богатые люди, те, которые не знают Бога, какой выкуп они могут дать за душу свою? Они прожигают свою жизнь, за чечевичную похлебку продают душу свою. Они развлекаются, живут в роскоши, в разврате. А сколько голодных, бедных, больных вокруг нас и во всем мире. И это их не тревожит, за исключением немногих. Какая же польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Некоторые верят, что спасение можно заслужить добрыми делами, исполнением закона, соблюдением субботы, говорением на языках. Православные священники учат бить поклоны, ставить свечи в церкви. Католическая церковь учит, что можно очиститься от грехов наказанием, пройти пешком или на коленях определенное расстояние, посетить святое место, прочитать несколько десятков раз в молитву. В Индии люди истязают свое тело, они ложатся на битое стекло или на доску с гвоздями. Все это и многое другое с человеческой точки зрения как раз и есть тот самый выкуп. А Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Нет другого имени, нет другого средства, нет другого способа или возможности, или выкупа. Только Христос, единственный, непревзойденный и безгрешный наш Спаситель, ходатай, заступник, наш Учитель и наш Бог». Какой выкуп даст человек за душу свою? Древний пророк Михей говорит: «С чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным, предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними, но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Эти слова записаны в 6 главе книги Михея. Какой выкуп даст человек за душу свою? Чем может откупиться падший человек? Что мы можем предложить Богу? Нашу духовную нищету, грязь, грех, новую мораль, так сказать. Пророк Исаия говорит: «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». И среди всех этих выкупов, придуманных людьми, я обязан указать вам на единственный достойный внимания выкуп – это Христос. Сын Божий, Спаситель мира. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И еще сегодня Он приглашает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Христос задает этот вопрос, чтобы вразумить, встряхнуть, пробудить человека. Люди тогда, в древности, а теперь еще больше, заняты. Работа, заботы, болезни, проблемы в семье или на работе, или наоборот, все хорошо, все есть, все даром и вдоволь, не нужно работать, кто-то другой работает и кормит нас. И людям некогда думать о Боге, о вечности, о спасении души, а многие вообще не верят, насмехаются, критикуют верующих в Бога людей. Таков был человек тогда, когда Христос ходил по этой земле, таков он и теперь. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если бы кому-то возможно было приобрести весь мир даже и повредить своей душе, Христос как бы говорит, что это не принесет никакой пользы. Наоборот, это было бы банкротством, убытком. Это был бы невыдержанный экзамен несостоявшейся жизни, проигранная игра, крах. Почему? Потому что тот срок, тот отрезок времени, 20, 50, 80 или даже все 100 лет, которые Господь дал нам, мы израсходовали всуе, впустую. Мы работали, учились, строили, женились и выходили замуж, копили и собирали сокровища, дома, земли, автомобили, яхты, деньги. Зачем? Для кого? Все останется здесь. А вот самого главного, самого необходимого, самого неотложного мы не сделали. Мы не позаботились о своей душе. Мы не уладили наши отношения с Богом, в руке которого наша жизнь и дыхание. Уважаемые радиослушатели, потому мы проповедуем Евангелие, благую весть, радостную новость. Бог не хочет смерти грешника, Он любит вас. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Чтобы спасти вас, Христос претерпел муки, насмешки, побои, вкусил смерть на Голгофском кресте, и теперь Он приглашает вас.